Глава 23. Перемены, они всегда к лучшему. И когда мы собрались уже все вместе за одним столом, то первым делом помянули Танакамото. А следуя поговорке «между первой и второй перерыв небольшой», следующий тост подняли за то, чтобы Мидзуки быстрее добралась до Академии. И только после я, наконец, рассказал полный вариант разговора с ректором и про его предложение. «Отличный вариант, Кента!» Смотри, как обрадовалась Булатова. Да и все ее соотечественники из моего отряда выглядели довольными. «Надеюсь, ты принял предложение?» «Само собой. Как будто у меня есть варианты», — фыркнул я. «И народ набрал уже», — уточнил Орлов. «Да, минимально», — кивнул ему. «Хочешь присоединиться?» — не удержался от подкола. «К тебе я бы пошел», — улыбнулся друг. «Но, увы, у меня есть свой род. И я вроде там наследник». «И я бы пошла», — выпалила Булатова, правда, потом слегка смутилась. «Надо же, не знал, что так вообще можно», когда на нее уставились удивленные взгляды всех присутствующих. Правда, смущение длилось секунд 10, не больше. После чего она ехидно заявила, что от своих слов не отказывается, и многозначительно посмотрела на меня. «Нормально так мне сейчас на женитьбу намекнули?» «Не, господа, с такими товарищами, как Григорий Александрович Булатов, связываться я не хочу. В жены, конечно, Марию я бы взял. Вообще логично, учитывая мой переезд в Российскую империю. Да и родственная связь с родом Булатовых – серьезная тема. Но пока говорить рано». Так что я в ответ на взгляд девушки улыбнулся. Причем тоже многозначительно. Ей, похоже, не особо понравилась такая реакция. «Ну уж извините. Она что думала, я ей сразу руку и сердце прямо здесь предложу?» Однако княжеское воспитание победило. Легкое облачко раздражения, пробежавшее по ее лицу, растаяло, и она вновь стала веселой Марией Булатовой. В общем, новость о моем переезде и наборе в рот все приняли весьма позитивно. Как я и предполагал, иолки не могли стать полноценной его частью. Но на время контракта они считались членами рода. Так что, можно сказать, у меня стало на 2 человека в нем больше. На удивление странно отреагировала только Элла, моя подруга из Уэльса. Она, улучив момент, когда народ за столом расслабился и уже принялся кучковаться, подошла ко мне и шепнула, что надо поговорить. Хм, заинтриговала. Но когда и как она собралась пообщаться, я не понял. Но меня шепотом заверили, что скоро, и она все устроит. Я только пожал плечами. В принципе, больше ничего необычного не произошло. Так что я расслабился и немного успокоил нервишки, которые последние события реально потрепали в дружеском застолье. Да чего уж там говорить, я теперь воспринимал всех сидящих сейчас за столом практически как свою семью. А кто у меня еще здесь был? Вот друзья, с которыми мы уже и огонь и воду прошли. Разошлись мы за полчаса до отбоя. Но традиционно сначала проводили девушек, а потом отправились в свою общагу. И здесь я с удивлением заметил одинокую женскую фигуру, стоявшую в тени у подъезда. Интересно, отбой-то через 5 минут уже? Подойдя ближе, я увидел, что посетила Сони Сипура собственной персоной, причем какая-то поникшая. Мои русские товарищи как-то слишком понимающе посмотрели на меня и поспешили удалиться. Я подошел к девушке. «Кента, я...» Она запнулась, но продолжила. «Я очень сожалею, что так произошло с тобой. Несправедливо, что с тобой сделали. Как император мог вообще пойти на предательство памяти адмирала? Мои родственники радуются произошедшему с тобой, словно величайшей своей победе. Я не могу больше». Она вдруг подняла на меня глаза, и в них появился стальной блеск. «Я слышала, что Российская империя предлагает тебе подданство». «Опа! Однако! Разумовский всем уже растрезвонил. Да не похоже на ректора. Сомневаюсь, чтобы он стал о таком болтать. А с чего ты решила?» Подозрительно осведомился я. «Тебе кто-то сказал?» «Ну...» Как-то неопределенно хмыкнула она. «Неважно, тогда или нет». «Допустим», — ответил ей. «С другой стороны, чего скрывать-то, что и так быстро станет известно?» Мне предложили подданство, и я ответил согласием. «Значит, правда», — прошептала она, опустив голову. А потом, словно решив что-то для себя, вскинулась и твердо посмотрела на меня. «Возьми меня в свой новый род». Вот здесь я немного опешил. Не ожидал. «И как я тебя приму?» — спросил ее. «Ты готова бросить свою семью и навсегда покинуть Японию? Не думаю, что после такого шага ты сможешь туда вернуться». «Там я давно уже чувствую себя чужой», — печально ответила девушка. «Да, я знаю, что последует, когда я покину род. Точнее, когда я приму подданство Российской империи. Но я готова отдать свою судьбу в твои руки, Кента. Возьми ее». «Блин, ну вообще писец какой-то. Свою судьбу в мои руки она отдает. Да, пафос так и хлещет. Но, по сути, я не мог ей отказать. Решиться на подобный шаг ради меня реально сильно. Правда, на самых задворках моего сознания пульсировала тонкой жилкой мысль о том, что ее специально подставляют ко мне, и что вот готовый шпион, что может докладывать обо мне императору. Ведь во всех остальных японцах, Каору, Масаки, я уже не говорю о Юки, я уверен на 100%, как и в своих двух оставшихся советниках. Им точно терять было нечего. С другой стороны, всегда есть клятвы, и вот их магию не обойти. Но вот насколько мне было известно, дают их редко и неохотно. Вот Акура и мои ублюдочные родственники их точно не давали. Эх, дед, и почему ты не додумался заставить придурочную родню поклясться? Да и я хорош. Ни черта меня предательство не научило. Хотя не факт, что они бы согласились. Тут имелся нюанс, который мне в свое время объяснила Юки. Но я сильно не обратил внимания. Для принесения клятвы должно быть добровольное согласие того, кто ее приносит. То есть заставить не получится. Может, поэтому дед так и относился к своим отпрыскам на других планетах. А если бы все ее дали, так и не было бы сейчас того беспредела. «То есть ты готова принести клятву?» — строго спросил я. «Кстати, доверие доверием, а больше я на такие грабли не наступлю. Вход в рот только через клятву. Даже Юки не станет исключением. Думаю, ритуал еще больше сплотит нас. И мне почему-то кажется, что никто не откажется». «Готово!» — девушка не отвела глаз. «Допустим», — кивнул в ответ. «Но ты понимаешь, что будешь учиться в академии рядом со своим братом и его друзьями? Да и в отряде ты его будешь находиться. Вообще, сможешь ли ты сражаться с ними бок о бок? Слишком опасно». «Конечно, смогу», — согласилась девушка. «Но если ты позволишь, присоединилась бы к вашему». «Но у нас там вроде и так много. Кто же разрешит?» — вырвалось у меня. «Вряд ли Шувалов пойдет на такое». «Ну, ты можешь ректора попросить». Девушка вдруг резко прижалась ко мне и обняла. «Пожалуйста, Кента». «М-да, чего здесь скажешь? Пока ничего не предпринимай, я все выясню. Если есть возможность тебя перевести в мой отряд, тогда уже решаем с подданством». «Правда?» В глазах девушки появилась надежда. «Ты обещаешь?» «Да», — заверил ее. «А теперь иди», — строго добавил, заметив у девушки явное желание последовать со мной в общагу. «Но вот сегодня мне точно не до секса. Просто спать». Сипура не стала настаивать и, чмокнув меня на прощание, явно повеселевшая, убежала. Проводив ее взглядом, отправился в общагу. Как-то очень уж захотелось мне добраться до заветной кровати и нырнуть в заветную подушку. Но когда я, наконец, растянулся на кровати и блаженно закрыл глаза, на планшет пришло сообщение. Поморщившись, я взял противную машинку. И когда я увидел, кто его написал... Мидзуки. «Кента, привет!» «Кента». «Привет! Ты где? Слава богу, жива!» Мидзуки. «С тобой все в порядке? С девочками?» Кента. «Да, мы вовремя ушли. Ты где?» Мидзуки. «Я сейчас далеко. Отец отослал меня телепортом, словно знал, что погибнет». Кента. «Соболезную». Мидзуки. «Спасибо. Я уже оплакала его. Я в Токио, просто боялась возвращаться. Но о новом главе клана Каядзаки знаю, как и то, что тебя подданства лишили. Сочувствую. Беспредел какой-то». Кента. «Ничего, разберемся». Мидзуки. «А что с твоими советниками?» Кента. «Все живы и сейчас на спутнике Академии. Думаю, тебе есть смысл сначала вернуться туда. Свяжись с Каору или Масаки, они тебе все объяснят. Писать долго. У тебя есть их контакты?» Мидзуки. «Конечно. А как в Академии?» Кента. «Все нормально. Тебя ждут. Прямо сейчас свяжись с девчонками и убирайся из Токио. Надеюсь, за тобой не охотятся?» Мидзуки. «Да кому я нужна без отца? Хорошо. Я все сделаю. До встречи. Целую». Кента. «До встречи. Целую. Но хоть теперь выдохнуть можно. Надо будет с ней тоже поговорить о подданстве. Хотя, если так подумать, о Мотто я особо ничего и не знал». Посмотрел в планшете. Выяснилось, что их род-то состоял из двух человек. Профессора и его дочери. Даже планеты своей не было. То есть фактически они жили в академии, а в отпуск отправлялись на Куросаву. Странно, но об истории клана ничего найти не смог. Секрет, что ли, какой-то? Чет много таинственности. Ладно, подумаю завтра. Очень уж спать хочется. Ну а утром первым делом набросал список тех, кого я собираюсь включить в рот. Немного подумав, включил туда и Мидзуки, решив, что она точно не откажется. и по пути занес, как и просил ректор, его секретарю, после чего откланялся и вернулся в столовую. Теперь, думаю, надо ждать ответа дня через два, не меньше. Так что можно расслабиться. Но, как выяснилось, зря я надеялся. Но сначала мне пришлось поторжествовать над Шуваловым, который уже, судя по всему, тоже знал о моем будущем российском подданстве. Судя по мрачному лицу нашего препода, сегодня был один из худших дней в его жизни. На меня он вообще старался не смотреть. А если обращался, то коротко и сквозь зубы, но вежливо. И теперь все было настолько заметно, что остальные курсанты, которые не были в курсе последних событий, начали недоуменно переглядываться. Мне даже показалось, что тот хотел меня оставить после занятия, но потом передумал. Так вот, после учебы строевой подготовки во втором семестре стало ровно в два раза меньше, что не могло не радовать. Выяснилось, что уважаемый ректор решил форсировать события по полной программе. Уже когда мы вернулись в общагу, у входа уже ждал местный служитель. Он торжественно вручил мне конверт и, произнеся короткую фразу от ректора, удалился. Я с невозмутимым видом, под любопытными взглядами своих спутников, развернул конверт. В нем оказалось письмо, в котором ректор Академии приглашал меня на личную встречу в свой особняк. Мне предлагалось выйти из общаги в 19:00. Меня будет ждать флаер, который доставит по месту назначения. «Надо же!» — присвистнула Булатова. «Ты действительно крут, Кента! Император лично разрешает оформить подданство невероятно быстро. Ректор на личную встречу приглашает студента первого курса». «Эх, чувствую, весело с тобой нам будет», — рассмеялся Орлов. «Поживем, увидим», — хмыкнул я. «Ты после ужина сразу отпишись», — попросила Булатова. «Обязательно», — успокоил ее. На этом мы расстались. Мы с Орловым поднялись в наши комнаты. Надо было хоть немного заняться учебой. Хорошо голову прочищает от ненужных мыслей. Но позаниматься мне не удалось даже часа, так как в дверь аккуратно постучали. «Войдите!» — крикнул я, недоумевая. «Кто у нас такой вежливый? Сипура или Орлов?» «Ну, не второй точно». Однако не угадал. На пороге стояла Элла Шервуд собственной персоной, причем немного смущенная. «Заходи!» Я буквально затащил к себе девушку и закрыл дверь. «Чем обязан?» Глупый вопрос, но вот если она пришла ради секса, то им заниматься сейчас у меня не было никакого желания. Обойдется. «Поговорить с тобой хотела», — заявила девушка, присаживаясь на стул. Я сел на кровать, стараясь не смотреть особо в сторону соблазнительных коленок, предательски открываемых фирменной юбкой. «Говори», — улыбнулся, глядя ей в глаза. «Кента», — произнесла она каким-то осторожным голосом. «Я тебе не особо рассказывала о клане Шервудов. После каникул у меня...» Она на секунду запнулась. «Появились определенные проблемы». «Так, рассказывай», — подбодрил я ее. «Меня хотят выдать замуж», — хмуро сообщила она мне. «У нас, к сожалению, такие вещи традиционно решают родители. Они подбирают жениха». «Все же хорошо», — — осторожно осведомился я. «Хорошо!» Она возмущенно посмотрела на меня. «Очень плохо! Меня хотят выдать за Лайма. Лорд Эдвард Грегори III. Настоящий урод! Я ему яйца оторву!» «Ух ты! Глаза горят, раскраснелась! Не завидую я Грегори! Но от меня-то она что хочет?» Последние слова я уже трансформировал в вопрос. «Я написала своим родителям письмо, а вчера получила ответ». Она еще больше нахмурилась. «В общем, там практически ультиматум. Или ты выходишь за лорда, или мы лишаем тебя наследства и изгоняем из клана». «А не слишком ли круто?» — опешил я. «Разве так можно к детям относиться?» «Увы», — печально покачала та головой. «У нас такое вполне в порядке вещей. У меня 4 сестры и 3 брата. Есть кому поступать на следующий год». «Не понял. Ты же в академии учишься. Сюда абы кто не поступит. То есть тебя наоборот должны облизывать?» «Я самая старшая. На следующий год будут поступать 2 брата и сестра. Мне написали, что у них потенциал гораздо выше моего, так что есть кому меня заменить. Уж из 3 обязательно кто-то поступит. И меня отзывают из академии. Я, правда, настояла, чтобы доучиться до конца 1-го курса». Но козел Грегори хочет сейчас. А моим родителям он за меня аж целую звездную систему отдает. Она возмущенно топнула ногой. Урод! В нем, кроме знатности его предков, и нет ничего. Тупой, ограниченный мальчишка. Но главное, он Лайм. Отец знает, как я их ненавижу. Да и наш род их всегда ненавидел, а теперь меня их отпрыску подкладывают. Девушка выдохнула. М-да. Монолог меня впечатлил. Столько в нем было страсти и искренности, что я чуть не зааплодировал. Вовремя остановился, понимая, что таким жестом оскорбил бы свою гостью. «Я понял, Элла, что ты не хочешь замуж. Твои резоны совершенно ясны», — мягко произнес. «Но пока я не понимаю, что ты от меня-то хочешь?» «Кента, ты такой непонятливый. Хочу в твой род». «Мать моя женщина! Я еле сдержался от того, чтобы сделать фейспалм. Да что ж такое? Надеюсь, с такой же просьбой китаянка ко мне не прибежит? Между прочим, насколько мне известно, у Российской империи с Европейским Союзом вполне нормальные дипломатические отношения, не то что с Японией». Осторожно я намекнул девушке о политическом моменте. Но мои сомнения были решительно сметены в сторону. «Кента, мы уэльсы, гордые люди. Если меня изгонят из клана, то обо мне забудут, и всем будет наплевать, где я и что со мной». «С глаз долой, из сердца вон!» — вырвалось у меня. «Точно!» — кивнула девушка. «Хорошо сказал. Так что ты мне ответишь?» «Я уточню», — ответил, с трудом сдержав тяжелый вздох. «Тут надо с русскими посоветоваться, а так-то сначала с Разумовским». Тем временем гостья стала приближаться ко мне с явным намерением подтвердить свое серьезное отношение к делу. «Ну что за блин?» «Не-не-не». Остановил ее. «Сегодня не стоит. Давай после того, как я все выясню. Мне как раз сегодня с ректором встречаться. Ладно, разочарованно произнесла красавица. Но ты постарайся, хорошо? Как-то тихо и обреченно попросила она. Постараюсь, не сомневайся. Заверил ее и только тогда остался один. Некоторое время задумчиво рассматривал закрывшуюся за девушкой дверь, после чего вновь вернулся к занятиям. А в 7 вечера, как и приказывали, вышел на улицу. Меня ждал скромный флайер с пилотом в форме служащего академии за штурвалом. Он доставил меня в отдельный портальный комплекс. Блин, я даже не мог представить, что небольшое незаметное здание на самом краю территории Академии окажется эксклюзивным порталом, ведущим в резиденцию ректора. Кучеряво живет господин Разумовский, однако. Пилот проводил меня в небольшой зал, в котором расположился единственный портальный терминал. Включил его и удалился. А я тем временем вошел в голубой овал перехода и сразу понял, что слово «кучеряво» в отношении того, как жил ректор черного корпуса, слишком мягко сказано.